Иосиф и его братья. Пролог. Сошествие в ад. Прошлое — это колодец глубины несказанной. Не вернее ли будет назвать его просто бездонным? Так будет вернее даже в том случае, и, может быть, как раз в том случае, если речь идет о прошлом всего только человека, о том загадочном бытии, в которое входит и наша собственная, полная естественных радостей и сверхъестественных горестей жизни, о бытии, тайна которого, являясь, что вполне понятно, альфой и омегой всех наших речей и вопросов, делает нашу речь такой пылкой и сбивчивой, а наши вопросы такими настойчивыми. Ведь чем глубже тут копнешь, чем дальше пробьешься, чем ниже опустишься в преисподнюю прошлого, тем больше убеждаешься, что первоосновы рода человеческого, его истории, его цивилизации совершенно недостижимы, что они снова и снова уходят от нашего лота в бездонную даль, в какие бы головокружительные глубины времени мы не погружали его. Да, именно снова и снова, ибо то, что не поддается исследованию, словно бы подтрунивает над нашей исследовательской неуемностью, приманивая нас к мнимым рубежам и вехам, за которыми, как только до них доберешься, сразу же открываются новые дали прошлого. Вот так же порой не можешь остановиться, шагая по берегу моря, потому что за каждой песчаной косой, которой ты держал путь, тебя влекут к себе новые далекие мысли. Поэтому практически начало истории той или иной людской совокупности, народности или семьи единоверцев определяется условной отправной точкой, и хотя нам отлично известно, что глубины колодца так не измерить, наши воспоминания останавливаются на подобном первоистоке, довольствуясь какими-то определенными национальными и личными историческими пределами. Юный Иосиф, к примеру, сын Иакова, и миловидный, так рано ушедший на запад Рахили, Иосиф, что жил в ту пору, когда на Вавилонском престоле сидел весьма любезный сердцу Бел-Мардука, кассиянин Курильгазу, властелин четырех стран, царь Шумеров и Аккада, правитель строгий и блестящий, носивший бороду, завитки которой были так искусно уложены, что походили на умело выстроенный отряд щитоносцев, а Сивах, в преисподней, которую Иосиф привык называть Мицраим или еще Кеме Черная, на горизонте своего дворца, к восторгу ослепленных сынов пустыни, сиял его святейшество добрый бог, третий носитель имени Амун Доволен, телесный сын солнца. Тогда, благодаря могуществу своих богов, возрастал Ассур, а по большой приморской дороге, что вела от Газы к перевалам Кедровых гор, между двором фараона и дворами Двуречья, то и дело ходили царские караваны с дарами вежливости, лазуритом и чеканным золотом. Когда в городах Амареев, в Бет-Шане, Аэлоне, Та-Анеке, Урусалиме служили Аштарти, когда в Сихеме и в Бет-Лахаме звучал семидневный плач о растерзанном истинном сыне, а в Гебале, городе книги, молились Элу, не нуждавшемуся ни в храме, ни в обрядах, и так Иосиф, что жил в округе Кенана, в земле, которая по-египетски называлась Верхняя Ретену, неподалеку от Хеврона, в отцовском стойбище, освещенном теребинтами и вечно зелеными скальными дубами, этот общеизвестно приятный юноша, унаследовавший, к слову сказать, приятность от матери, ибо та была прекрасна, как луна, когда она достигает полноты, и как звезда Иштар, когда она тихо плывет по ясному небу, но кроме того, получивший от отца недюжинные умственные способности, благодаря которым он даже превзошел в известном смысле отца, Иосиф, стало быть, в пятый и шестой раз, называем мы это имя и называем его с удовольствием, в имени есть что-то таинственное, и нам кажется, что, владея именем, мы приобретаем заклинательскую власть над самим этим мальчиком, канувшим ныне в глубины времени, но когда-то таким словоохотливым и живым. Так вот, для Иосифа, например, все на свете, то есть все, что касалось лично его, началось в южно-вавилонском городе Уру, который он на своем языке называл Ур-Каждим, что значит «Ур-Халдейский».